37. Минджу. Минджу придерживала обмотанную бинтами правую кисть левой, будто несла котенка. На паспортном контроле пожилой таможенник участливо спросил: «Ваша рука, что с ней?» Минджу только с досадой помотала головой. Наверное, он был приезжий и не следил за местными новостями, иначе быстро сопоставил бы факты и понял, где она получила травму. В душном обшарпанном дьюти-фри Минджу купила подарок — бутылку китайской водки со змеей. Сентябрьское небо было серое и будто колючее, как шерсть дикого животного. При погрузке на паром случилась настоящая давка. Люди то ли спешили занять сидячие места в салоне, чтобы не попасть под собиравшийся дождь, то ли, наоборот, застолбить лавочку на носу, чтобы насладиться видом. Кто-то больно задел забинтованную руку Минджу. Она резко втянула воздух сквозь сжатые зубы. Раньше Минджу в подобной ситуации возмутилась бы, но теперь промолчала. Она заслужила эту боль. Минджу пристроилась у парапета на корме. Река Черного дракона за лето сильно разлилась. Винты парома взбивали темную зеленоватую воду, и она пузырилась и пенилась, будто густой овощной суп. Минджу старалась не смотреть на китайский берег, хоть и хотелось взглянуть на рынок со стороны. Действовать левой рукой было неудобно, поэтому она долго провозилась с молнией на поясной сумочке. Убедилась, что не забыла фотографию с адресом, написанным на русском и китайском, и телефоном на обратной стороне на месте. Теплоход разворачивался, и, подняв глаза, Минджу все же наткнулась взглядом на черный скелет торгового центра. Все, что осталось от дела ее жизни. Неделю назад Минджу резко проснулась в предрассветный час. Тело покрывало пленка холодного пота. Ей приснился родительский дом, каким он был до пожара. Она поднялась по приставной лестнице, откинула люк на чердак. Отец спал на своей циновке. Неожиданно он открыл глаза, желтые с вертикальными зрачками. Вдруг тело отца, его руки и ноги начали вытягиваться, лицо превратилось в страшную зубастую морду, кожа покрылась чешуей. Спина изогнулась, и вот уже отец превратился в огнедышащего дракона. Он разворачивал кольца, словно исполнял ужасную пляску, разевал пасть. Всего лишь кошмар. Минджу откинула насквозь промокшую простыню. В этот момент за окном пронесся, завывая сиреной, пожарный автомобиль. Тут же заверещал мобильный. Звонил сторож Джин Мин. Минджу уже набрасывала толстовку прямо на ночнушку. С разбега влетала в резиновые сланцы. Ей не нужно было отвечать на вызов, чтобы понять, происходит что-то ужасное. Минджу не помнила, как добежала до рынка. В горле стоял жгучий комок, будто лавы хлебнула. То, что она на бегу приняла за зарево рассвета, на самом деле было отблесками пламени в тучах. Торговый центр полыхал. Густые черные клубы дыма взбухали, закручивались, стремились ввысь и вширь. Минджу словно дали поддых, выбив из нее весь воздух. Она даже не могла завопить, только таращилась на пожар с разинутым ртом, схватившись за голову. Здание трещало, хрустело, из него то тут, то там вырывались языки пламени, облизывали листы обивки, жадно захватывали квадрат за квадратом. Едко пахло горелым пластиком. Минджу, наконец, вышла из оцепенения и ринулась к пожарному, который выкрикивал команды другим членам бригады. «Что ж вы не тушите? Быстрее! Быстрее!» Минджу схватила пожарного за красный рукав и закашлялась. От плотного дыма слезились глаза. Он драл горло, заполнял легкие. Валом зареве лицо мужчины в каске было багровое, того же цвета, что его форма и автомобиль. Все вокруг точно варилось в красном и черном. «Вам нельзя тут находиться», — мужчина строго смахнул руку Минджу. «Отойдите на 100 метров назад». Пожарные разворачивали шланги с чугунными носами, похожими на морды драконов, направляли на здание тонкие струи, игравшие золотом в отблесках пламени. Но этих водяных нитей, испарявшихся еще до того, как они касались пожара, было совершенно недостаточно. Минь-Джо отступила на шаг из поля зрения начальника бригады, но не могла оторвать взгляда от катастрофы. Желтые и оранжевые всполохи гипнотизировали. Выли сирены. Подъехали один за другим еще несколько пожарных грузовиков, белый микроавтобус скорой, полиция. Между автомобилями бежал, расталкивая всех, кто пытался его остановить, сторож Джин Мин. Он припадал на правую ногу и что-то кричал, указывая рукой на ангар. «Ли Вэй! Там остался Ли Вэй!» Минь-Джу наконец разобрала его слова. Сердце стукнуло и расплылось горячей кляксой. Недавно она в очередной раз разрешила старику Ли Вэю какое-то время перекантоваться, ночуя на складе. Минь-Джу подлетела к ближайшему пожарному, который, присев на корточке, ковырялся с вентилем на шланге. «Внутри человек! Нужно скорее его выводить!» Пожарный, совсем молодой, в слишком большой для него каске, посмотрел на Минь-Джу с некоторой растерянностью. Минь-Джу решила, что этого, кажется, ровесника Джингуо будет проще продавить. «Ну что ты расселся? Его надо спасать!» Пацан с ужасом глянул на полыхавший ангар. Здание будто плюнуло в небо снопом рыжих трескучих искр. Молоденький вцепился в вентиль и не двигался с места. «Вероятность обрушения кровли слишком велика. Не разрешат!» Его слова заглушил жуткий взрыв. Грохот эхом отразился от вод реки Черного Дракона. Он усиливался, гудел где-то внутри черепа. Страшный звук казался потусторонним, как будто это боги развязали войну. Ярко заполыхало где-то с южного торца — там, где еще недавно был кабинет Минь-Джу. Вдруг вспомнились газовые баллоны, которые Тэ-Дань приволокла в начале лета, организовав небольшую лапшичную для торговцев и посетителей. Пожарные скрестили струи над бешеным пламенем. Навстречу воде выстреливали искры, точно праздничный фейерверк. Минь-Джу в сердцах махнула рукой на молодого пожарного. Пока все взгляды были обращены на полыхающий южный торец, она ринулась к северному входу. Оттуда до Ли Вэя не больше 50 метров. Минь-Джу проклинала резиновые шлепанцы, прилипавшие к раскаленному асфальту. «Стой! Куда?» — кричал кто-то вслед. Рынок источал жар. Вот уже припекало лицо и кисти, словно Минь-Джу приближалась к поверхности солнца. Она представляла, как сейчас подхватит и вынесет Ли Вэя еще немного, еще чуть-чуть. И тут грохнуло так, что недавний взрыв показался слабым хлопком. Рынок будто выстрелил в тучи напалмом. Крыша ангара осела, провалилась, обнажился жалкий черный хребет ангара. Тут же Минь-Джу кто-то больно схватил в охапку, туго пережимая живот, и поволок прочь. Она брыкалась, сучила ногами, теряя шлепанцы, что-то вопила. Но крепкая рука только сильнее перехватывала Минь-Джу под ребра, уносила дальше от источника жара и красноватого варева, дальше от Ли Вэя. Когда, наконец, хватка ослабла, Минь-Джу поняла, что рука принадлежала начальнику бригады, который просил ее отойти на 100 метров. Двое медиков, мужчина и женщина, приняли от него Минь-Джу, взяли ее за локти, точно родители провинившегося ребенка, усадили на подножку у раскрытых задних дверей машины скорой помощи. Мужчина посветил маленьким слепящим фонариком сначала в левый, потом в правый глаз. «Как вы себя чувствуете?» Только теперь Минь-Джу ощутила, как щиплет и тянет кожу под рукавом толстовки. Синтетическая ткань показалась прорезиненной пластиковой пленкой. Материал приварился к коже. Минь-Джу поморщилась от боли. «Не трогайте!» — сурово буркнула женщина, взглянув на руку Минь-Джу. «Ткань с ожога будут в больнице снимать. Вы сейчас только повредите!» Странно, но Минджу даже не почувствовала, как искра или какой-то ошметок обшивки прожгли рукав. Чёртова проводка! Чёртовы электрики так и не довели дело до конца. Но нет, это она. Одна она во всем виновата. Минджу, ведьма, не хотела больше работать на складе, жаловалась на колено, на поясницу. Вот и сожгла ангар, как и дом отца несколько лет назад. Плечи Минджу задергались в беззвучных рыданиях. Врачи почти насильно уложили ее на носилки. 3 дня спустя Минджу рассказали, что Ливея нашли свернувшимся в позе эмбриона под его прилавком. В руке, сгоревшей до кости, он сжимал маленькую нефритовую шкатулку. Сначала Минджу думала обратиться к толстому Суню, который недавно отстроил в городе Б шикарную, как рассказывали, гостиницу. Сунь приходился ей очень дальним родственником и наверняка мог дать взаймы. Но Минджу не любила одалживаться. После страшной катастрофы ее измученная душа жаждала чуда. Такого же, которое произошло много лет назад, когда русский подарил ей сына и бизнес. Минджу никогда и ничего у него не попросила. Но теперь отец маленького джентльмена был ее неразумной, но единственно настоящей надеждой. Здание таможни на российской стороне было недружелюбное, напоминало тюрьму или полицейский участок. Минджу заглядывала в лица встречающих, нелепо ожидая наткнуться на знакомые черты. Она ведь никому не звонила, не просила забрать ее с пристани. И все равно почему-то думала, что чудо произойдет, как только она ступит на российский берег. Минджу глубоко втянула носом осенний воздух. Пахло здесь немного не так, как в Хэйхэ. То ли деревья были не такие, как в Китае, то ли строительные материалы. Минджу вдруг поняла, что совершенно не подготовилась. Очень захотелось позвонить сыну. Он помог бы сейчас заказать такси в гостиницу и найти нужный дом по адресу. Но, во-первых, в Москве, где маленький джентльмен учится, сейчас 3 ночи. Во-вторых, Минджу не хотела тревожить Сяо Юя. Он, конечно, знал о пожаре, позвонил, как только наткнулся на статью в интернете. Но Минджу не сказала ему, что склад не был застрахован, и что она, выплатив посильные компенсации арендаторам за товар, оказалась совсем на мели. Про Ливея она тоже ему не сообщила. Минджу вышла за ворота таможни. Тоже какие-то тюремные. И наугад побрела по улице. Прохожих было совсем мало. Жилые дома показались Минджу крепкими, надежными. Тяжелая кирпичная кладка точно просаживала под собой асфальт. И в то же время все казалось каким-то неприкаянным, бедным. На пути попалось несколько милых деревянных домов с окнами, украшенными резьбой. Но под пристальным взглядом они теряли очарование, становились запущенными и прогнившими. Минджу усилилась прочесть название улицы на синих табличках, но ее знаний русского не хватало. Наконец она вышла на широкую улицу, судя по всему, главную в городе. Минджу решила, что отец маленького джентльмена непременно живет в центре. Она повертела головой влево и вправо, но не смогла определить, в какую сторону идти. С китайского берега город Б казался совсем маленьким, и поэтому Минджу представляла, что без труда отыщет дом. Она опустила пакет с водкой на асфальт и посмотрела на темно-красные полосы на левой ладони, оставленные пластиковыми ручками. Теперь купленный в дьюти-фри подарок казался ненужным и нелепым, как и вся затея с приездом в город Б. Снова изрядно повозившись с молнией на поясной сумочке, Минджу извлекла зернистую фотографию. С изображения на нее смотрел отец маленького джентльмена. Широкие плечи, квадратный подбородок, собранные на переносице брови, не то хмурится, не то чем-то озабочен. Как он выглядит сейчас, спустя столько лет? Узнает ли Минджу его, а он ее? Минджу вбила в мобильном цифры, нацарапанные карандашом на обратной стороне снимка. абонент недоступен. То ли русский поменял номер, то ли тариф не позволял делать международные звонки. Тогда Минджу остановила первого встречного прохожего. Им оказался элегантно одетый пожилой мужчина с седой бородкой-треугольником. Он дружелюбно улыбнулся, обнажая ровный ряд непостарчески хороших зубов. «Я искать мужичина!» Минджу с трудом вспоминала русские слова. «Где дом?» Она показала седобородому адрес на оборотной стороне фотографии, и лицо старичка озарилось. «Да, да, я понял», — сказал он на превосходном китайском, указывая налево в сторону тенистой аллеи. «Вам туда». Старичок заглянул в снимок и улыбнулся странной призрачной улыбкой. «Быть может, он знал отца Сяо Юя?» Минджу поблагодарила незнакомца и потянулась за пакетом с водкой. Хотела отдать подарок, чтобы не таскаться с тяжестью по городу. Но когда подняла глаза, седобородый точно растворился в воздухе. Минджу побрела в указанном старичком направлении. Стволы деревьев, высаженных вдоль дороги, были по низу выкрашены в белые, будто одеты в юбочки. Часто проезжавшие яично-желтые автобусы тарахтели и испражнялись зловонными парами. Минджу удивляло количество аптек. За 4 квартала она насчитала целых 5 вывесок с зелеными крестиками. Еще попадалось подозрительно много цветочных магазинов. Как будто жители города Б непрестанно болели, поэтому в гости надо было ходить с набором лекарств и букетом. Под козырьками остановок стояли или неспешно вышагивали сплошь старушки, одетые в цветастые балахоны. И ради чего они все повставали в такую рань? Как будто в городе Б существовало какое-то особенное учебное заведение для престарелых, куда им всем нужно попасть на некую лекцию. Первое здание в городе Б, которое действительно понравилось Минджу, напоминало ритуальные фигурки из бумаги. Множество круглых окошек, стерильная белизна облицовочной плитки, неправильная угловатая форма. Рядом дети катались на роликах. Внимание Минджу привлекла афиша около фонтана. Ей очень понравилась женщина на этой афише. Черные блестящие волосы, уложенные волной, белая кожа, сеточка вуали на больших серых глазах, в которых стояли слезы. В пальцах женщина держала веточку вишни с нежно-розовыми мелкими цветками. Несколько школьников-подростков лет по 14 покупали какой-то коричневый разливной напиток. Продавщица в фартуке поверх куртки открывала кран, торчавший из пухлого бока бочки, и пенная струя наполняла пластиковые стаканы и мутные бутылки. Школьники зыркнули на Минджу, переглянулись и над чем-то посмеялись. В этой части города она и вправду выделялась. Наверное, многочисленные торговцы-китайцы редко покидают окрестности рынка, который, насколько знала Минджу, процветал где-то ближе к окраине. Минджу дошла до широкой площади, над которой возвышался, выбросив руку вперед, памятник Ленину. Русский вождь показался Минджу каким-то худеньким и невысоким, будто мальчик. В Китае Ленина изображали по-другому. Снова обратилась за помощью к прохожему, лысому мужчине средних лет, показав адрес на обороте фотографии. Судя по его объяснениям, она почти добралась до места. Откуда-то со стороны реки Черного Дракона подул прохладный ветер, забрался под полы расстегнутой ветровки. Будто спрашивал, что Минджу забыла на чужом берегу, позвал на родную землю. Неужели сейчас она дойдет до дома, где все эти годы жил отец маленького джентльмена, отыщет квартиру, постучит в дверь, увидит своего русского благодетеля? Сердце пропустило такт и усиленно застучало, посылая жаркую волну по телу, отдавая в ожог под бинтами. К чему торопиться? В конце концов, Минджу впервые в городе Б и может потратить время, чтобы увидеть здесь побольше. Свернув вглубь кварталов, Минджу оказалась в сквере и увидела памятник, похожий на гигантский чайный столик, украшенный барельефами атлетичных советских людей. Через дорогу от сквера обнаружился обменник, где Минджу купила на юани несколько тысяч рублей. Она перекусила в кафе с вывеской в виде круассана. Затем зашла в гостиницу «Евразия», будто целиком сделанную из стекла. На ресепшене узнала у блондинки, похожей на куклу Барби, расценки на номера. Подумала, что решит позже, останется на ночь или уплывет домой на последнем пароме. Минджу хотела продолжить изучение города, но устала ходить и таскать пакет с водкой. Решила покататься на автобусе. Села на первый подъехавший с крупной красной четверкой под лобовым стеклом. Самая долгая поездка по городу Б со всеми остановками занимала около получаса. Как только Минджу по кривоватым деревянным домикам понимала, что заехала куда-то на окраину, она выходила, перебегала дорогу и ждала обратного автобуса. Один раз за окном проплыл парк, пытавшийся казаться китайским, с пагодами, красными мостиками и ивами. Издалека показалась арка с красивыми башенками, копии которой оформляют русские рестораны в Хэйхэ. Еще несколько рекламных афиш с красивой брюнеткой. Чем дольше каталась Минджу, тем отчетливее она понимала, что не решится увидеться с отцом Джингуо. Наконец она вышла у здания с белыми колоннами. Кажется, театр или концертный зал. Небо все тяжелело, будто кто-то сверху набивал тучи скарбом, как дорожные сумки. Кажется, Минджу тут уже проезжала, но теперь ее заинтересовало здание, выкрашенное в розовый цвет. У входа толклось по меньшей мере человек 50. Подойдя поближе, Минджу поняла, что от деревянных лакированных дверей тянется языком красная ковровая дорожка. Быть может, в город Б приехал какой-нибудь важный чиновник? Минджу пристроилась к небольшой толпе, с любопытством заглядывая через плечи зевак. Примерно раз в 5 минут на красную дорожку выходили мужчины и женщины, но Минджу никого не узнавала. Какие-то русские артисты? Народ, отделенный от красной дорожки, натянутой между столбиками черной лентой, вяло фотографировал выходивших. Там, где дорожка заканчивалась, стоял грушевидный мужчина с отечным лицом и держал в руке мягкий на вид микрофон, похожий на кухонную губку. Мужчину снимал на камеру тощий оператор в кепке с коротким козырьком. Некоторых грушевидный ставил перед объективом, тыкал им в нос этой своей кухонной губкой и что-то без особого интереса спрашивал. Но все ждали кого-то другого. Наконец, лаковая дверь отворилась шире, и на ковровую дорожку ступил очень высокий мужчина. Длинные волосы, хищный крючковатый нос, саркастический рот. Под руку он вел красивую женщину в строгом бархатном платье с открытыми плечами. Люди вокруг Минджу оживились. В их восторженном лопотании повторялось слово «кантимир». Минджу подумала, что он может означать «важный господин». Лицо мужчины оставалось непроницаемым. Внимание публики он, судя по всему, воспринимал как что-то привычное и, возможно, даже неприятное. А женщина благосклонно улыбалась. Волна черных волос, серые глаза. Теперь Минджу узнала ту самую, с афиши. «Автограф! Автограф!» Расписаться просили в основном высокого мужчину. Видимо, он был главным в паре, несмотря на афиши. Женщина иногда тоже ставила легкую закорючку под широким росчерком своего спутника. Вдруг Минджу увидела на другой стороне дорожки до боли знакомое лицо. Мужчина тоже наблюдал за важной парой. Мешковатая, мятая джинсовая куртка, поджатые точно от боли губы, медные, всклокоченные вихры на макушке, двухдневная щетина с рыжим отблеском. Нет, не может быть, чтобы это был... Знакомое лицо быстро скрылось за колонной, и Минджу уже было подумала, что обозналась. Но тут мужчина снова выглянул, опасливо, как будто боялся быть застигнутым, словно тайно подглядывал за неприличной сценой. Грушевидный с микрофоном картинно разражался смехом в ответ на краткие реплики длинноволосого, который тот выдавал все с тем же непроницаемым лицом. Красивая брюнетка с афишей горделиво и нежно припадала к плечу спутника. Минджу тем временем все высматривала за колоннами рыжеватого мужчину. Наконец красавица помахала ладонью, как английская королева, и грациозно села в тонированный «Мерседес». Высокий длинноволосый обошел автомобиль и плавно втянулся в салон с другой стороны. Люди начали неторопливо расходиться, закуривая, показывая друг другу мобильники, кому лучше удалось запечатлеть красивую пару. Минджу не знала, что ей делать. Стояла на месте, зажав пакет с ненавистной водкой между ботинок. Отец Сяо Юя тоже не двигался. Он смотрел на тот пятачок, где еще недавно стояла брюнетка. Как будто там все еще парил ее образ, и он мог что-то сказать этому призраку, передать какое-то послание. Прошло несколько бесконечных минут. Теперь возле красной дорожки, затоптанной и грязноватой, осталось буквально несколько курильщиков. Минджу не шевелилась. Наконец, отец маленького джентльмена как-то встрепенулся, будто с него сняли заклятие, помял ладонью лицо, как будто хотел стереть увиденное с сетчатки и из памяти, поднял воспаленные глаза и столкнулся взглядом с Минджу. Поначалу показалось, что вот сейчас он отвернется, не узнает, зашагает прочь, но Гена заинтересованно прищурился. Несколько мгновений что-то соображал, а потом вдруг просиял улыбкой. Зубы у него были какие-то неестественно белые. Гена показал знаками, что сейчас обойдет ограждение, пусть Минджу его подождет. «Ван Минджу, ты ли это?» Русский бизнесмен сказал это на прекрасном китайском, практически без акцента. Он собрался обнять Минджу, но остановился в нерешительности в паре шагов. «Гена, здравствуй!» Минджу раскинула руки, и тогда отец маленького джентльмена заключил ее в объятия. От него пахло чем-то древесным и свежим. Минджу вдруг резко пожалела, что не нанесла утром волшебного крема от Бин-Бин и не припудрила лицо, не накрасила губы. «Я в гости к Линь-Суню!» Минджу неловко подняла пакет. «Не знал, что вы знакомы. Давай я тебя провожу, помогу с вещами. В какую тебе сторону?» Гена говорил по-китайски как будто даже лучше, чем во времена их совместного бизнеса. Минджу указала подбородком вдоль главной улицы в случайном направлении. Гена вдруг переменился в лице. «Я слышал про рынок. Он был застрахован?» Минджу поспешила его заверить, что страховая уже присудила выплату, которая с лихвой покроет все убытки. Что вот как раз они с Сунем планируют совместное строительство нового современного торгового центра на берегу реки Черного Дракона. Она, собственно, поэтому и приехала, на переговоры. Гена с облегчением выдохнул. «А твоя рука? Ты пострадала при пожаре?» «Нет, это так, пустяки». Опрокинула чайник, совсем слегка ошпарилась. Где-то вдалеке раздался гулкий раскат грома. Минджу не понимала, зачем врет про страховую и Суня. А еще она машинально указала туда, куда ее направляли прохожие, увидев адрес на обратной стороне фотографии. Гена поднял глаза к небу и подставил ладонь лодочкой. «Кажется, сейчас ливанет». Будто в подтверждении его слов громыхнуло опять. Они ускорили шаг. Гена искоса поглядывал на Минджу. «Так тебе куда? В Евразию или к Суню домой?» Все вокруг на мгновение затихло, будто время остановилось. Вдали между домами полыхнула зеленоватая молния. По асфальту забарабанили капли, кроссовки моментально потемнели от воды. Гена огляделся по сторонам в поисках укрытия или, быть может, случайного стенда с зонтиками на продажу. «Слушай, я тут живу, буквально через дорогу. Вон!» Он указал на кирпичную пятиэтажку. «Может, выпьем чая, если не сильно торопишься? Грозу переждем?» Минджу колебалась. Но она боялась намочить бинты. Не смогла бы сама перевязать ожог. К тому же, не за этим ли она приехала? поэтому Минджу не сопротивлялась, когда Гена взял ее мокрую ладонь. Не сговариваясь, они пустились бегом. Дождевая вода попадала в глаза и в рот, пришлось крепко сжать губы. От пробежки под бешеным душем, от того, что Гена крепко держал пальцы, вдруг стало так легко и весело, как будто они были совсем молодые. Точно сцена про любовников из фильма. Но под козырьком подъезда отец маленького джентльмена сразу выпустил руку Минджу из своей. Квартира Гены оказалась сплошь заставлена коробками и баулами. «Мы это, продали квартиру. Разводимся». Гена сказал это, как бы невзначай, протягивая Минджу махровое полотенце, которое извлек, немного покопавшись из какого-то баула. Минджу, понимающе кивнула. Во время поисков полотенца Гена выложил часть барахла на пол. Комок спутавшихся, будто змеи, проводов и зарядок для телефонов, облезший очечник, помятую, будто пожеванную черную шляпку с вуалью-сеточкой. Старомодный головной убор показался знакомым, как забытая гостем безделушка, которую вдруг находишь при генеральной уборке. И тут она вспомнила, где видела шляпку. «С этой?» Минджу показала пальцем вверх, имея в виду женщину с афиши, спутницу высокого мужчины с ковровой дорожки. Гена удивительным образом понял, что она хотела сказать, грустно ухмыльнулся. «Да, с ней». Они боком протиснулись мимо составленных в два ряда коробок, прошли по длинному коридору на светлую кухню, где столовая утварь была собрана в прозрачные полиэтиленовые пакеты и обмотана скотчем. За окном ветки свистели на ветру, капли отбивали ритм по карнизу. Просторная квартира показалась Минджу уютной, даже в таком разобранном состоянии. Она представляла, как отец Сяо Юя жил здесь со своей красивой женой, актрисой и дочерью, и ей внезапно стало жалко, что теперь сюда заедут какие-то посторонние люди. Гена поставил чайник, выудил из коробки с какой-то надписью черным маркером две кружки, сполоснул их в раковине. Достал с опустошенной верхней полки вскрытый молочный улун. Это был хороший чай с изображением китаянки в традиционном ханьфу на желтой упаковке. Теперь Минджу ясно видела, что русский благодетель постарел, осунулся. Не чувствовалось в нем былой молодой живости. Гена наполнил кипятком глиняный заварник с улуном и слил первую воду, как и положено. На кухонном столе лежал какой-то дамский журнал. «А дочка твоя где?» — спросила Минджу, перелистывая глянцевые страницы, чтобы чем-то занять руки. «В Москве учится. Живет с тетей», — ответил Гена, заваривая чай во второй раз. «Я рад, что она там не одна. Тетя у нее очень успешная женщина». «Хороший пример». Одна страница вдруг выпала, как будто кто-то ее специально вырезал и вложил обратно. На снимке молоденькая модель наносила на красиво очерченные губы прозрачный розоватый блеск. У девушки был тонкий нос, высокие скулы и роскошные волнистые волосы с медным отливом. Минджу вдруг поняла. «Дочка?» Гена слегка кивнул, заметно смущаясь, хотя гордость за такую красавицу была бы вполне естественной. «Хорошо, что она в Москве не одна», — сказала Минджу, любуясь фотографией и радуясь своей догадливости. «Страшно было бы за такую в большом городе без присмотра». На этих словах Гена помрачнел и ничего не ответил. Сел напротив и осторожно вытянул журнал из пальцев Минджу, отложил его на подоконник, как будто она увидела что-то, чего ей видеть не стоило. Минджу поспешила перевести тему. «Джингуо тоже в Москве. Будет антикваром». И Минджу принялась рассказывать Гене про сына, то и дело повторяя, что благодаря подаренному Геной бизнесу Сяо Юй никогда ни в чем не нуждался. Он с детства общался с торговцами и рано развил коммерческие таланты. В последние несколько лет он даже держал точку в городе Б. Гена спросил, где именно вел бизнес Джингуо, но Минджу не знала точного названия магазина. Гена захотел увидеть фотографии Сяо Юя, и Минджу, сетуя на малопиксельность камеры своего телефона, показала немного мутные снимки сына на небольшом экранчике. На лице отца маленького джентльмена отразилась смесь гордости. Джингуо был бесспорным красавцем, и, как почудилось Минджу, какой-то горечи. Затем обсудили то, как разросся за последние годы Хэйхэ по сравнению с городом Б, курс юаня, новый ресторан Тэдань и русскую жену Суня, которую все недолюбливали. Как оказалось, отец маленького джентльмена был с Сунем в приятелях. Наконец Гена признался, что дела у него идут не очень, от бизнеса он устал и хочет вернуться к науке, дописать диссертацию по китайской филологии. С каждой минутой Минджу понимала все яснее. Она ничего не попросит у отца Сяо Юя. Радостный гомон птиц заставил взглянуть в окно. Минджу за разговором не заметила, что дождь перестал, только листья дуба иногда вздрагивали, спуская тяжелые капли от верхушки дерева к земле. Экран мобильного показывал 16:40. Если поспешить, она еще успеет на последний обратный паром до Хэйхэ. «Гроза прошла. Спасибо за чай и укрытие. Мне пора». Минджу потянулась к своему дурацкому пакету, в котором слегка побулькивала бутылка со змеей. «Видимо, придется тащить обратно». «Давай я тебя подвезу». «Так тебе в Евразию, к Суню?» Гена достал из кармана брюк брякнувшие ключи с тяжелым брелоком. «Нет, ты и так уже много времени потратил на меня». У Минджу будто пекло в груди из-за вранья, из-за того, что теперь приходится выкручиваться. Она терпеть не могла обманывать. «Ну, хоть такси разреши тебе заказать». Гена уже набирал номер в телефоне, и Минджу ничего не оставалось, кроме как согласиться. Умытый дождем двор пьяняще пах, словно свежескошенной травой, и будто чем-то сладким, какими-то цветами. Упитанные русские голуби, или залетные из Китая, важно вышагивали туда-сюда по дорожке перед подъездом, не беспокоясь о том, что их лапы мокнут в лужах. Казалось, что деревья обсыпали блестками. Это капли на листьях ловили пробивавшиеся через тучи солнца. Такие блестки в высоких стеклянных бутыльках пользовались большим спросом у детей в торговом центре, которого больше не было. Гена поглядывал на наручные часы. Такси вот-вот должно было подъехать. Минджу вдруг почувствовала себя жутко глупо. От сказанной неправды язык точно чесался, и вдруг будто плотину прорвало. «Торговый центр не был застрахован», — выпалила она, и Гена ошарашенно обернулся. «И с Сунем мы не договаривались. А еще 4 года назад сгорел дом моих родителей. Мать теперь живет с родственниками. Я все думала отстроить ей новый, копила, но на складе приходилось вечно что-то ремонтировать, менять проводку. Я не хотела поднимать старым арендаторам плату. Ли Вэй, мой дорогой Ли Вэй, погиб в пожаре. Деньги, отложенные на новый дом для мамы, пришлось раздать торговцам, товар которых сгорел. И это я. Все я виновата. Пожелала зла отцу. И не хотела этого бизнеса, устала очень. Вот склад и сгорел. Я ведьма. Зеленоглазая ведьма. Деревенские были правы. И приехала я сюда, чтобы найти тебя, попросить денег. Но теперь вижу, что и у тебя все не очень». Желтая «Тойота» тихо прошелестела по лужам, затормозила у подъезда. Лицо у Гены было такое, будто он только что увидел привидение. Минджу поняла, что напугала отца Сяо Юя. Наверное, он считает ее сумасшедшей. «Я это...» Отец маленького джентльмена озирался по сторонам, будто хотел спрятаться за ближайшим кустом. «Сейчас быстро сбегаю в квартиру». Гена развернулся, вдавил 3 кнопки кодового замка на двери подъезда и, судя по звукам, бегом поднялся по лестнице. «Едем?» Водитель с грустными рыбьими глазами высунулся из окна автомобиля, свесил толстую волосатую руку и побарабанил по дверце. «5 минут, а пожалуйста». Минджо открыла пассажирскую дверь и почти упала на сиденье. Водитель с рыбьими глазами недовольно засопел. «Зачем Гена вернулся домой? Взять для нее немного денег? Какой-нибудь подарок для Джингуо? Просто сбежал, не зная, как отвертеться от надоедливой бывшей любовницы, вымогающей помощь?» Прошло уже явно больше 5 минут, а отца Сяо Юя все не было. «Да не вернется он». Таксист сказал это с такой уверенностью, как будто был давним знакомым Гены и прекрасно знал их предысторию с Минджу. Водитель явно просто хотел поскорее выполнить заказ и принять следующий, но Минджу поняла, что у нее нет причины с ним не согласиться. Отец маленького джентльмена пропал, как уже сделал 18 лет назад, когда она родила от него сына. Только в этот раз ему даже нечего было ей дать. «Таможеня», — выговорила Минджу и закрыла лицо ладонями. Набухли слезы. Минджу запрокинула голову, не давая им пролиться. Она не любила плакать. Когда машина подъехала к недружелюбным серым воротам таможни, таксист в зеркале заднего вида зыркнул на Минджу своими светло-голубыми водянистыми глазами. Как будто боялся, что она каким-то образом испортит ему салон своей печалью. «Сувенира», — сказала Минджу, протягивая ему вместе с 200 рублей пакет с водкой. Таксист явно удивился, но подарок принял, хоть и с некоторой опаской. На таможне перед отправлением последнего парома — толкучка. В здании так душно и влажно, будто на улице не сентябрь, а июль. Громко вопит маленький ребенок, или, быть может, сразу несколько детей общаются на языке рыданий. Благородная овчарка неторопливо вышагивает среди человеческих ног, вывалив из пасти розовый язык. Внезапно Минджу почувствовала себя побитой, уставшей, старухой. На секунду с ужасом представилось, что, окажись она сейчас перед зеркалом, из него посмотрит сморщенная вековая бабка. Как будто все то темное колдовство, которое она совершила, забрало у нее десятилетия жизни. Отец, Ли Вэй, что они скажут ей, если встретятся в царстве мертвых у желтого подземного источника Хуан Дюань? Хотелось присесть, но было некуда. Все в очереди, так же как и Минджу, неловко переваливались с ноги на ногу и поглядывали на часы. Казалось, духи потустороннего мира уже призывают ее к ответу за грехи. «Минджу! Минджу!» Но нет, кто-то зовет ее в этом мире. Минджу обернулась. Через очередь проталкивался отец маленького джентльмена. «Зачем же ты уехала?» Щеки у Гены раскраснелись, дыхание сбилось. «Мы сейчас вернемся», — сказал он обернувшейся тучной женщине, стоявшей в очереди перед Минджу. Схватив за локоть, он оттащил Минджу в сторону. Все это было нереально, будто в фильме, где герой бежит за любимой женщиной в аэропорт. «Я думала, ты оставил меня», — пробормотала Минджу себе под нос. «Только надо будет задекларировать сумму». Гена сунул в руки Минджу небольшую тканевую клетчатую косметичку на молнии. «Здесь 40 000 долларов». Минджу потеряла дар речи. Увесистая сумочка тянула руки вниз, как кирпич. «Я не могу принять такую большую сумму», — Минджу мотала головой. «Нет, можешь. Мне это важно. Я закрываю главу жизни. Начну заново, в науке. Эти деньги из прошлого. Увези их. Они теперь твои». Гена притянул Минджу к себе и вдруг страстно обнял. Его горячее дыхание обожгло левое ухо. Отец маленького джентльмена крепко поцеловал ее в щеку, почти в уголок рта, и тело Минджу обмякло, подалось навстречу. Но Гена уже вел ее под руку обратно к людскому столпотворению. Тучная женщина как раз пошла на паспортный контроль. Отец маленького джентльмена спешно попрощался и уже протискивался к выходу. Его медные вихры еще пару раз мелькнули и пропали. Минджу поняла, что больше никогда его не увидит. «Где декларация? Деньги?» В каком-то шоковом трансе спросила Минджу у таможенника с овчаркой. «Какая сумма?» Он с сомнением оглядел скромно одетую китаянку. $40,000. Уже с некоторой гордостью, все еще не до конца веря в произошедшее, ответила Минджу. Она заняла то же место у ограждения на корме. Вечерний город Б медленно удалялся, снова становился маленьким, игрушечным. Сумочку с деньгами Минджу спрятала под футболку, поближе к телу. Мобильный пиликнул СМС-кой от маленького джентльмена. «Мама, как поживаешь? Что собираешься делать дальше?» «Она вернется в деревню. Денег как раз хватит, чтобы отстроить матери новый дом и открыть какой-нибудь скромный магазинчик. А то вечно сельчане за любой мелочью мотаются в соседний город, тратят несколько часов». В небе, на фоне грязно-лиловых облаков, проступила едва заметная прозрачная радуга, соединившая китайские и российские берега. А еще Минджу решила, что никогда больше не будет желать никому зла. Наоборот, станет силой мысли направлять добрые события на сына, на Гену, на его бывшую жену-красавицу, на их дочь в Москве. Ведь если Минджу ведьма, то, судя по всему, не столько темная, сколько светлая. Иначе река Черного Дракона не принесла бы ей столько добра.